27. Азиз, ты не спишь? Сплю. Поэтому давай поговорим. Будем во сне строить планы на будущее. Я абсолютно бесполезен во снах. Тогда доброй ночи, дорогой друг. Банкет закончился, и его участники лежали на плоской крыше особняка господина Зульфикара. Некоторые спали, а остальные сквозь москитные сетки смотрели на звезды. Прямо над их головами сияло созвездие Льва. Диск Регула был так велик и ярок, что казался воронкой, и, напрягая фантазию, можно было представить такими же воронками все остальные звезды. «Ты доволен сегодняшним днем, Сирил?» — раздался голос Азиза. «А ты?» «Вполне, если не считать того, что я переел за ужином. Как животик, как головка. Говорят, пану Лала и Календара уволят. В Чандрапуре произойдет много изменений. Да, и ты получишь повышение. Просто они при всем желании не смогут понизить меня в должности. Как бы то ни было, отпуск мы проведем вместе. Мы поедем в Кашмир, а, возможно, и в Персию, так как я получу кучу денег за нанесенный мне моральный ущерб. С циничным спокойствием объяснил он. Со мной тебе не придется тратить и единой рупии. Я всегда об этом мечтал. И вот, благодаря моему несчастью, эта мечта стала явью. «Ты одержал большую победу», — заговорил Филдинг. «Знаю, мой дорогой, знаю. Не надо придавать голосу такую торжественность и тревогу. Я знаю, что ты скажешь дальше. Давай освободим мисс Квестед от платежа, и тогда англичане смогут сказать: смотрите, вот туземец, который повел себя как истинный джентльмен. Если бы не его черная рожа, то мы бы, пожалуй, допустили его в наш клуб. Одобрение твоих соотечественников меня больше не интересует. Теперь я настроен антибритански. Я должен был прийти к этому раньше. Это избавило бы меня от многих несчастий, включая знакомство со мной. Знаешь, пойдем плеснем водой на лицо Мохаммеда Латифа. Он так смешно реагирует, когда его обливают водой во сне. Пойдем?» Это предложение было не вопросом, а прекращением дискуссии. Филдинг принял его как таковое, и наступило молчание, заполненное приятным шелестом ночного ветерка, лизавшего плоскую крышу. Банкет, хотя и был довольно шумным, прошел, в общем, мирно, и теперь благословение досуга, незнакомое Западу, который либо работает, либо бездельничает, снизошло на пеструю компанию. Цивилизацию здесь воспринимали как призрак, прячущийся в тенях развалин империи и проявляющийся не в великих произведениях искусства или великих деяниях, а в жестах хорошо воспитанных индийцев, когда они сидят за столом или ложатся спать. Филдинг, переодевшийся в индийский национальный костюм, по своей неловкости понял, что все его движения искусственны. А когда Наваб Бахадур протягивал руку за едой или Нуриддин аплодировал песне, в их движениях проглядывало нечто прекрасное, не нуждающееся в обучении или развитии. Спокойная гармония жеста — это мир, превосходящий понимание. Это социальный эквивалент йоги. Когда исчезает суетность действия, оно становится видимым и открывает цивилизацию, каковую Запад способен растревожить, но никогда не сможет усвоить. Протянутая вперед рука, приподнятое колено — все это запечатлевается в вечности, но лишено могильного оцепенения и скорби. В тот вечер Азиз был преисполнен этой цивилизованности. Он был воплощением достоинства, твердости в сочетании с такой скромностью, что Филдинг сказал: «Да, определенно, ты можешь с миром отпустить мисс Квестед. Она должна оплатить все издержки, это будет честно, но не веди себя с ней, как с побежденным противником. Она богата. Я поручаю тебе это узнать». Суммы, названные за ужином, вызвали всеобщее волнение. Они ее разорят. Это просто немыслимые деньги. Смотри. Я смотрю, хотя уже довольно темно, и я вижу Сирила Филдинга, прекрасного человека и моего лучшего друга, но все же этот человек в каких-то отношениях глупец. Ты думаешь, что если я прощу мисс Квестед ее долг, то моя репутация среди индийцев станет выше? Но нет, это не так. Это будет расценено как слабость и стремление выдвинуться в глазах начальства. Я же решил, что не буду больше иметь никаких дел с Британской Индией. Вообще никаких. Я найду работу в каком-нибудь мусульманском городе, в Хайдарабаде или в Пхопале, где меня впредь не сможет оскорбить ни один англичанин. И не надо советовать мне что-то иное. В долгих разговорах с мисс Квестед я ничего не хочу знать о ваших долгих разговорах. Успокойся. За время наших долгих бесед с мисс Квестед я начал понимать ее характер. У нее нелегкий характер, я признаю это. Она невыносимый педант, но у нее не отнимешь искренности и храбрости. Когда она поняла, что была неправа, она, не колеблясь, публично признала свою ошибку. Я хочу, чтобы ты понял, что это значит. Все ее друзья, весь британский радж выставил ее вперед. Но она, вместо того, чтобы защитить их намерения, разбивает их вдребезги. Я бы на ее месте испугался. Но она не испугалась и едва не стала национальной героиней. Но мои студенты провезли нас окольными путями до того, как толпа воспламенилась. Отнесись к ней со вниманием. Нельзя, чтобы ее оттолкнули все. Я понимаю, чего хотят все эти люди. Он сделал жест в сторону затянутой сеткой крыши. Но не слушай их. Будь милосерден. Вспомни о великодушии одного из шести твоих любимых императоров или всех сразу. Даже великие моголы не прощали врагов до тех пор, пока не получали от них извинений. «Она извинится, если проблема только в этом», — воскликнул Филдинг и сел. «Смотри, я сделаю тебе предложение. Продиктуй мне извинения в любой форме, какая тебе нравится. И завтра же я принесу тебе его с ее подписью. Это не замена публичного извинения в суде, но лишь дополнение к нему?» «Хорошо. Дорогой доктор Азиз, мне очень жаль, что вы не вошли тогда в пещеру. Это был последний шанс для такой ведьмы, как я. Она подпишет это?» «Доброй ночи. Доброй ночи, мне думается, что теперь точно пора спать». «Да, ты прав. Доброй ночи». «Мне жаль, что ты говоришь такие вещи», — сказал Филдинг после непродолжительной паузы. «Это твоя единственная черта, с которой я не могу примириться». «А я могу примириться со всеми твоими чертами. И что теперь делать?» «Ты меня сильно задел этой фразой. Доброй ночи». Наступила тишина. Потом сонный, но уверенный голос Азиза произнес: «Сирил, у меня есть идея, которая утешит твою ранимую душу. Я спрошу совета у миссис Мур». Филдинг открыл глаза и, глядя на звезды, долго не отвечал. Ночные светила не давали ему раскрыть рот. «Ее мнение решит все», — снова заговорил Азиз. «Я доверяю ей абсолютно. Если она посоветует простить девушку, я сделаю это. Она, в отличие от тебя, не посоветует ничего, что было бы противно моей истинной чести. Давай обсудим это завтра утром». «Разве это не странно? Я забыл, что она покинула Индию. Когда в зале заседания начали выкрикивать ее имя, мне показалось, что она в зале. Я закрыл глаза. Я сам ввел себя в заблуждение, чтобы заглушить боль. И вот сейчас я снова забыл о ее отъезде. Позволительно ли будет мне написать ей? Она теперь далеко, на пути к Ральфу и Стелле. К кому? К своим другим детям. Я не знал, что у нее есть еще дети. Так же, как у меня, у миссис Мур два мальчика и девочка. Она сказала мне об этом в мечети. Я был знаком с ней очень поверхностно. Я сам видел ее только три раза, но я уверен, что она человек Востока. Ты просто фантастический человек. В отношении мисс Квестед ты не желаешь проявить простого великодушия, а миссис Мур ты поклоняешься как святой. Мисс Квестед сегодня утром проявила благородство и честность, а миссис Мур не сделала для тебя ровным счетом ничего, и то, что она могла бы выступить в суде в твою защиту, это чистое предположение, основанное на разнесенных слугами слухах. Твои эмоции просто несоразмерны их источникам. Разве эмоции — это мешок картошки, который можно взвесить? Разве я машина? Дальше мне скажут, что я могу израсходовать эмоции, если буду их расходовать. Думаю, что так оно и есть. Это же простой здравый смысл. Нельзя съесть пирог и одновременно сохранить его. Это верно и для духа. Если ты прав, то выходит, что в дружбе нет никакого смысла. Это просто искусство давать и брать, точнее, получать и возвращать. Это отвратительно. В этом случае нам всем было бы лучше броситься с крыши и покончить с собой. Что с тобой сегодня случилось? Ты становишься невыносимым материалистом. Твоя нечестность хуже моего материализма. Все понятно. Есть еще жалобы. Он был в хорошем настроении и благодушен, но было в нем и что-то жуткое и пугающее. Тюремное заключение закалило его характер. Он стал не таким изменчивым, как прежде. Будет лучше, если ты сейчас выложишь все свои трудности, если хочешь, чтобы мы навсегда остались друзьями. Тебе не нравится миссис Мур, и поэтому тебя раздражает, что я отношусь к ней по-другому. Но со временем и ты полюбишь ее. Когда мертвого человека по неведению считают живым, разговор становится нездоровым. Филдинг не смог выдержать этой неловкости и выпалил: «Мне тяжело это говорить, но миссис Мур умерла». Однако Хамидулла, слышавший весь разговор и не желавший, чтобы вечер был испорчен, крикнул с соседней кровати: «Азиз, он тебя просто дурачит! Не верь этому злодею!» «Я и так к ему не верю», — ответил Азиз, привыкший и не к таким шуткам. Филдинг не стал возражать. Факт есть факт, и утром все узнают о смерти миссис Мур. Однако его поразило открытие, что люди не умирают до тех пор, пока их не считают мертвыми. Пока в силу каких-то недоразумений о них думают как о живых, они обладают бессмертием. Это подтверждал и собственный опыт Филдинга. Много лет назад он потерял свою близкую подругу, женщину, искренне верившую в христианские небеса и убеждавшую его в том, что после всех превратностей и бед земной жизни они непременно там встретятся. Филдинг всегда был закоренелым атеистом, но уважал мнение подруги. Такое уважение есть непременное условие дружбы. Какое-то время ему казалось, что умершая подруга ждет его, и когда иллюзия исчезла, она оставила за собой пустоту, наполненную чувством вины. «Это и в самом деле конец», — думал он тогда. «Я нанес ей последний удар». Сегодня же он пытался убить миссис Мур на крыше дома Наваба Бахадура. Но миссис Мур сумела ускользнуть, и атмосфера осталась спокойной и праздничной. Взошла луна, ее усталый серп возвещал скорый восход солнца, и вскоре после этого люди и быки принялись за свои дневные труды. И благодатная интерлюдия, которую он пытался сократить, получив передышку, ждала своего естественного завершения –